Девятое. В общем, Рокси с его силой серьезно волновал Ювенели. «Какая еще сила?» — не понимал клерк Сула, разглядывая подаренный ему антистрессовый цветок с плодом-коробочкой, полным маковых семян и семечек. Его бог поцеловал в темечко и дал такие силы, с какими он сам не сможет справиться. «Какая еще пропасть рана?» — просил уточнить Какка, которого сильно волновала его собственная канализационная рана-воронка. А он быстро подсаживается на все блага жизни, на наркотики, алкоголь, женщин и их медные губы трубочкой. Рано или поздно его погубит какая-нибудь совершенно бросовая мелочь, сущая безделица, пустая малость, ну вот Кайса, например. А то, что он до сих пор не сорвался в пропасть, продолжала Ювенали, лишний раз свидетельствует, что Бог его любит. Хотя и дьявол рыщет там, где Бог. «Кайса?» — удивлялся Сумма Хапанен. «При чем здесь Кайса?» «Кайса для того и создана, чтобы такие уверенные в силе своей типы, как Рокси, сомневались, ломались и каялись. Но вы ему передайте, чтобы он не обращал на Кайсу внимания. Скажите, что главное для художника — гармония. Гармония мелодии и слов. Гармония внешнего и внутреннего. И что не стоит стремиться к совершенству в чем-то одном». «За что ты полюбила Рокси?» — спрашивали у Ювенли самовлюбленные юноши Карри и Топпи. «За то, что его полюбил Бог», — отвечала Ювенли. «Но его может погубить женщина, которую Бог не полюбил. Так и передайте Рокси». «Неужели?» — ухмылялся Весса Хапанен, который искренне считал, что боги хозяева Нижнего хутора любят только его. «Все чего-то хотят, чего-то ждут, а он ничего не хочет. Он единственный, кто не просит ни цветка любви, ни цветка богатства, ни цветка вдохновения, потому что Рокси бередит рану внутри себя. И даже глубоко раненый, он предпочитает сражаться, полагаясь лишь на собственные силы».